По пятое, побег. Спустя несколько минут через эту гостиную прошла императорская чета, направляясь в театр. Франц I шел под руку с графиней Каули, а императрицу вел хозяин дома. За ними следовали эрцгерцогини, эрцгерцоги, придворные особы, генералы и все остальные приглашенные. «А вы не идете на концерт, княгиня?» — спросила графиня Шпигель, проходя мимо. «Нет, эрцгерцогиня разрешила мне удалиться, и я уеду домой». «Вы счастливая. Прощайте, княгиня. Прощайте, графиня». С этими словами Полина поспешно направилась к парадной лестнице, ведущей к главному входу. Несколько минут спустя в здание вошел новый человек. То был Галлони, одетый в ливрею меттерниховских слуг. Навстречу ему вышел лакей английского посольства. «Передайте записку канцлеру», — сказал Галлони, подавая ему тщательно сложную бумажку. «Это по очень важному делу». Вскоре послышались торопливые шаги, и показался сам Меттерних. Увидев незнакомого человека в привычной ливрее, князь нахмурился. «Кто вы такой? И отчего в моей ливрее?» «Я агент ломбардской полиции, причисленной на время к Венской», — отвечал Галлони, видимо, не испытывая особого трепета перед могущественным вельможей. «Меня прислал к вам граф Зедельницкий, а я не мог проникнуть сюда в другом костюме, иначе мог произойти дипломатический скандал». Канцлер улыбнулся. «Я прочитал записку. Граф пишет только то, что имеет в руках все доказательства заговора, и что вы дадите мне необходимые разъяснения. Отчего же он сам не явился сюда?» Его превосходительство отправился наблюдать за исполнением его распоряжений. «Говорите, я слушаю». В результате слежки удалось установить, что княгиня Сария наняла коляску с парой лошадей, но от кучера отказалась, заявив, что у нее есть свой. «Но это неправда, потому что все ее люди остались в Милане. Экипаж должен быть готов сегодня ночью». «У кого он нанят?» «У подозрительного типа, венгерца Манно из Леопольдштадта». «Это ничего не доказывает. Может быть, княгиня хочет посетить свои поместья, которые как раз и находятся в Венгрии». Но Галлони продолжал. «Сегодня утром княгиню в отеле «Лебедь» посетил садовник Шенбрунского дворца. Он был у нее и вчера. Этот же садовник принес вчера розы дочери вашей светлости». Меттерних задумался. Не являлся ли этот садовник заговорщиком, доставившим герцогу те необыкновенные сведения, знания которых он обнаружил в последнее время? «Сходите в театр», — наконец произнес канцлер, обращаясь к лакею, который почтительно стоял у двери, — «и попросите сюда мою дочь. Скажите, что я получил важное известие и должен тотчас вернуться домой вместе с ней». Когда слуга удалился, Меттерних спросил Галлони: «Что же вы, начальник полиции, полагаете?» «Я осмелюсь предположить, что княгиня Сария вместе с садовником подготовила побег герцога Рейхштадтского. Она только что уехала отсюда, вероятно, на условленное свидание с герцогом. Туда можно поспеть, так как герцог еще здесь». И сыщик указал на галерею, в которой среди военных мундиров выделялся черный фрак. В эту минуту в комнату вбежала печальная и встревоженная Гермина. Меттерних не заметил ее появления и продолжал разговаривать с сыщиком. «А где экипаж должен ждать путешественников?» «В Бельведере». «Не теряйте из вида герцога Рейхштадтского. Возьмите с собой как можно меньше людей. Смотрите, чтобы не было ни шума, ни скандала. Возьмите карету, ждите меня. Оставьте в Бельведере человека, который мог бы указать мне дорогу». Тут канцлер случайно обернулся и увидел свою дочь, которая хорошо слышала распоряжение отца и теперь, дрожа всем телом, лихорадочно прикидывала, какая же беда грозит герцогу. «Вы послали за мной, папа», — сказала она, стараясь не показать свое состояние. «Да, мы сейчас поедем. Я завезу тебя по дороге домой, а сам отправлюсь далее по важному делу». Потом он еще что-то сказал незнакомцу и проводил его до двери, а к выходу уже направлялись герцог рейхштадтский и его личный адъютант. Глава 6.